Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 489. О нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Псалом 32, стих 21. Из корня веры вырастает цветок сердечной радости. Вначале, возможно, мы не можем радоваться, но непременно будем радоваться в свое время. Мы уповаем на Господа, когда печалимся, и Он действительно воздаст нам в свое время за нашу уверенность, так что вера наша получает награду в Господе, и мы начинаем радоваться в Нем. Сомнения порождают бедствие, а упование навсегда остается радостью. Уверенность, которую высказывает здесь псалмопевец в этом стихе, подлинно является обетованием, которое даруется в руки святого упования. О, если бы мы получили благодать усвоить себе это обетование! Не станем огорчаться, если мы еще не способны радоваться в настоящий момент. Мы, тем не менее, непременно будем радоваться в будущем. И это так же несомненно, как несомненно и то, что Бог пожилых людей подлинно наш Бог. Будем же размышлять о святом имени Господнем, чтобы нам еще более научиться уповать на Него и тем больше и быстрее радоваться. По своему существу Бог наш свят, праведен, истинен, милостив, верен, неизменен. Разве не следует уповать на такого Бога? Он всезнающ, всемогущ, поэтому разве нам не следует с радостью полагаться на Него? Да, положимся только на Него одного. Господь мира дарует мир. Господь – оправдание наше. Он оправдает нас. Он навсегда приблизит нас к Себе. И со словами «Господь, знамя мое», мы победим всякого врага.